Детка, ты выглядишь как ангел, без косметики и фарса. Все твои мувы настоящие. Я теряю голову, так же, как и крышу в своей тачке. Я хочу казаться паще, но вся моя уверенность дождем по асфальту. Я спрашивал у чата, как же мне тебе понравится. Прикинь, мои пацаны рычат, как собаки. Прикинь, я не знаю, как тебя к себе позвать. Ты прикинь, типа приезжай ко мне. Ведь там, где ты сейчас, я пока еще нет, нет, нет. Давай просто выпьем бокал, типа раз, ночь, два, ночь, три, пока. Плевать, где ты, где я. Давай же сблизимся. Как я хочу с тобой увидеться. Просто прими меня. Давай сконнектимся. Как я хочу с тобой увидеться. Плевать, где ты, где я. Давай же сблизимся. Как я хочу с тобой увидеться. Просто прими меня. Давай сконнектимся. Как я хочу с тобой увидеться. Детка, ты выглядишь как сон. Мне нравится твой вкус, ты слушаешь мой музон. Пацаны угорают, говорят, что я влюбился. Я залипаю уже целый час в твои рилсы. Рэп, потом поп, снова поп, потом рэп. Пока залипал в тебя, написал еще куплет. Пока выпивал бокал, ожидая твой ответ. Они говорят, я суперстар, тяжелый атлет. Малая, мне не до приколов. Как же мне позвать тебя, не чувствуя холод. Типы подкидывают фразы, а-ля просто напиши. И не надо стесняться. Типа приезжай ко мне. Ведь там, где ты сейчас, я пока еще нет, нет, нет. Давай просто выпьем бокал. Типа раз, ночь, два, ночь, три, пока. Плевать, где ты, где я. Давай же сблизимся. Как я хочу с тобой увидеться. Просто прими меня. Давай сконнектимся. Как я хочу с тобой увидеться. Что нам надо? Я хочу, чтобы ты со мной танцевала. Мне похуй на все их правила, правда. Я хочу, чтобы ты со мной кричала. Что нам надо? Я хочу, чтобы ты со мной танцевала. Пела так, будто тебе завтра не надо. Давай знакомиться, правда. Что нам надо? Я хочу, чтобы ты со мной танцевала. Мне похуй на все их правила, правда. Я хочу, чтобы ты со мной кричала. Что нам надо? Я хочу, чтобы ты со мной танцевала. Пела так, будто тебе завтра не надо. Давай знакомиться.